он. Мать отвела его к психотерапевту лет в 11. «Он стал опасен», — сказал однажды отец барственным профессорским басом маме по телефону. И она поверила. Отец совсем перестал его брать к себе, и он почувствовал себя откровенно несчастным. Почти не разговаривал и мог проводить целые дни, калякая на чертежных листах, которые мать приносила с работы. На другой стороне лист был чист и годился для рисования. Мать вздыхала, глядя, как за один вечер квадрат тонкой бумаги, покрывающий полностью их стол на маленькой кухне, заполняется рисунками, часто никак не связанными между собой. И ежели бы кто-нибудь, кроме тетки, которая в 40 лет была уже подслеповата, жалел бы мальчика по-настоящему и интересовался им, он бы заметил, что рисунки эти будто дневник, дневник его мыслей за день. Вот он вспомнил свой сон. Там опять было море, и мальчик изобразил пустой берег и дуб, похожий на тот, про который он учил в стихотворении Александра Сергеевича Пушкина. Потом он размышлял о профессии аквалангиста, что притягивало его и пугало одновременно. Плавать он не умел. И на листе появлялся водолаз с огромным шлемом, больше похожий на космонавта. Может, ему все-таки стать космонавтом? И он рисовал звезды и планеты, как их рисовал бесстрашный летчик Экзюпери. Мама перед сном читала ему «Маленького принца». Он запомнил из всей книжки одну фразу про ответственность за тех, кого приручили. Мама невольно выделяла ее голосом, думая явно о папе. Папа организовал им эту квартиру на окраине через свои связи в горкоме, чтобы не менять старую четырехкомнатную в трехпрудном переулке. Он ненавидел переезды и перемену мест. Выбив бывшей жене квартиру, алиментами он себя регулярно не утруждал. Бумажки с профилями Ильича мать получала от случая к случаю не как должное, но как подарок, потому и благодарна была, как нежданному подношению. Но в тот день, когда она, отпросившись с работы, все-таки дошла с сыном до психотерапевта, бумажек от отца давно уже не приходило. Мальчик шел, опустив голову, уткнувшись взглядом в материны серые, перекрученные на щиколотках хлопчатобумажные колготки и стоптанные черные лаковые сандалии. Чуть ниже колен болталась авоська с гладкой восковой пирамидкой кефира и обернутой в серую бумагу вареной колбасой, граммов 300, на которой продавщица карандашом написала вес. Перед входом в клинику мать на секунду помедлила, а потом ступила внутрь. Они прошли по линолеуму в разноцветных квадратах и встали уже перед белой дверью с надписью «Детский психотерапевт». Мать постучала, услышала «Войдите» и нерешительно вошла в кабинет. У психотерапевта было очень интересное лицо, похожее на старый картофельный клубень. Он рассматривал врача пару минут, пока в голове нарастал ритм прибоя, перекрывающий мамину сбивчивую речь. Он вынул из кармана блокнотик. Такие выдавали матери на Новый год в ее конструкторском бюро. И огрызок карандаша, который незаметно стащил у продавщицы в бакалее. И начал рисовать, изредка слюнявя карандаш во рту. Он скашивал глаза то на лицо картофельного доктора, то на материны суетящиеся руки, шершавые, обветренные, с коротко подстриженными ногтями. «Очень нужна ваша помощь, доктор!» Доносилось до него сквозь рокот прибоя. «Трудный развод!» «Агрессивность, кошмары ночью, просыпается мокрый, почти не разговаривает!» Карандаш все быстрее скользил по бумаге. Мальчик рисовал, высунув от усердия кончик языка. Внезапно розовая крупная рука выхватила у него блокнот. От неожиданного нападения даже море в голове замолчало. Он возрился на врача. А тот, в свою очередь, смотрел на листик, изрисованный до основания, и довольный качал картофельной башкой. «Вот это да!» — услышал мальчик. «Это же мой портрет, и мастерски выполненный!» Он поднял глаза на мать и уже очень серьезно закончил. «Думаю, ваш ребенок все рассказывает не словами, а через рисунок. Я настоятельно вам советую отдать парня в художественную школу. У него явный талант. Заодно и отвлечется от ваших семейных неурядиц». Врач вновь повернулся к нему и подмигнул. Он на подмигивание не отреагировал, но внимательно посмотрел на доктора. Во взгляде у того появилось что-то новое. Так на него никто еще никогда не смотрел. Только много лет спустя он поймет, что впервые в жизни вызвал у кого-то восхищение.